Глава 11. Физическое состояние. В конце XIX века один политик сказал: «Англия всегда побеждает в последней битве». Он имел в виду не столько искусство побеждать, сколько способность сражаться до победного конца. Любые переговоры – это противостояние, и они могут стать проверкой не только ваших умственных, но и физических способностей. Вы должны быть в отличной физической форме, чтобы выносить то напряжение, которое всегда сопутствует продолжительным переговорам, иначе вам не удастся достигнуть вашей цели. Как часто люди говорят: «Он меня вымотал» или «Они меня вымотали». Так жена в конце дня объясняет мужу, почему она разрешила детям поиграть на улице, вместо того, чтобы заставить их работать по дому. «Они меня вымотали». Это признание в отсутствии физической выносливости. Люди сдаются, потому что их силы истощились после длительной борьбы, продолжать которую они уже не в состоянии. В юности я мог не ложиться всю ночь или вести долгие юридические переговоры, потому что мне хватало очень немногих часов сна. Я мог измотать своих противников, которые начинали зевать или даже засыпали за столом, пока я излагал им свои аргументы. Никто из них уже не хотел сражаться в столь поздний час. Я так часто засиживался ночами на работе, что стал знать в лицо и по имени всех уборщиц, которые убирали наши офисы. Они были теми загадочными женщинами из Восточной Европы, которые, казалось, имели негласное право на уборку офисных зданий в Манхэттене. Этих женщин никто не видит, за исключением тех людей, которые едут на работу в метро в 6 утра, когда эти работницы возвращаются домой со своей ночной смены. Мои секретарши, заходя по утрам в мой кабинет, обычно видели разбросанные повсюду бумаги, несколько чашек с недопитым кофе и пепельницы, наполненные сигаретными окурками. Поэтому они всегда удивлялись, почему это уборщицы-албанки не убирают мой кабинет. В последние несколько лет я бросил привычку сидеть по ночам на работе. Это оказывает убийственное действие на тело и душу. Закон изменился и стал больше опираться на факты, чем раньше, и хотя я до сих пор способен сидеть допоздна и спорить до рассвета, мне стало много труднее найти адвокатов и даже клиентов, которые бы пожелали или смогли так засиживаться со мной. Я уверен, что на недавних переговорах представителей MTA в Нью-Йорке члены профсоюза просто утомили представителей властей города. Первые были готовы к длительным переговорам, для них было привычным делом заседать много часов подряд. Им достаточно было поспать пару часов, и они могли не менять костюмы до тех пор, пока не подписан контракт. Но у вторых не было такого опыта ведения длительных переговоров. Они были умелыми руководителями, которым хорошо платят, но не за способность сидеть всю ночь в прокуренной комнате и спорить до хрипоты. Словом, профсоюзные лидеры будут одерживать верх на переговорах до тех пор, пока результаты этих переговоров будут определяться их выносливостью. Без еды, пожалуйста. Новая мода на вечерних переговорах – заказывать еду. Если я заранее узнаю, что мои оппоненты собираются заказывать еду, я извинюсь и перенесу встречу на другое время. Мой близкий приятель Джеки Мейсон любил повторять свой афоризм: «Никакой артист не может быть притягательнее еды». Я часто слышал, как он говорил начинающим артистам, что даже будь у них потрясающий талант, им не победить в соревновании с официантами, разносящими еду. Еда сразу отвлекает от переговоров. Прежде всего, каждый хочет заглянуть в меню, чтобы решить, что выбрать. Затем следуют заказы по телефону, и такие обстоятельные, что только очень опытный официант успеет записать все тонкости. Сырое, но только не очень сырое. Майонез сбоку на тарелке, печеный картофель, но только не кладите сметаны. И без молока, никаких взбитых сливок на пудинге. Как только был сделан заказ, разыгравшийся аппетит мешает сосредоточиться на теме обсуждения. Наконец заказ доставлен, и кто-нибудь начинает распределять горячие блюда с соусом, спрашивая, кто заказывал бестроганов, кто заказывал дополнительную порцию супа с капустой. Раздача блюд завершена, и теперь стол в конференц-зале заставлен тарелками, столовыми приборами и салфетками, которых примерно на 1000 штук больше, чем нужно. И вся комната благоухает, как сплошной деликатес. Горе тому ресторану, который что-то забыл положить в доставленный заказ. Тогда можно услышать: «Позвоните им сейчас же! Они забыли положить мои персиковые тосты!» Во время поглощения еды, конечно же, не может быть никакого обсуждения дела. Заказ пищи — это зло, которого нужно стараться избегать. Как только все набили себе желудки едой, темп совещания резко замедляется, и вскоре все хотят на этом закончить. Поэтому я не устаю повторять молодым адвокатам: кровь приливает либо к мозгам, либо к желудку. Во время переговоров она должна приливать к мозгам. Когда вы основательно подкрепитесь, она будет омывать желудок, а не вашу голову. Суды присяжных. Совещание присяжных в суде — это тоже длительное обсуждение. Присяжным могут понадобиться часы, а то и дни для жарких дебатов о виновности или невиновности подсудимого. Но в конце дня или нескольких дней присяжные теряют способность продолжать свои дебаты. Многие вердикты выносятся именно тогда, когда присяжные совершенно измотаны и ничего так сильно не хотят, как пойти домой. Присяжные заседатели зачастую плохо переносят длительный процесс, поэтому когда судья сообщает потенциальным присяжным, что разбирательство дела может продлиться 6 месяцев, многие пытаются отказаться от этой чести. Ворчание, которое я слышу от своего сотрудника, когда он выступает в роли присяжного, всегда одинаково: «Я не знал, что это займет так много времени».